все скважины в Чечне сегодня кому-то принадлежат, хотя на бумаге принадлежат государству. И в зависимости от своего реального хозяина скважины в Чечне бывают двух типов – горящие и нормальные. И это всегда кому-нибудь нужно. Когда одни из них вдруг неожиданно возгораются, другие тухнут, а третьи всегда стабильны. Если со скважиной ничего не происходит, значит, ее собственник – уважаемый, богатый человек, содержащий свою гвардию, и эта собственность никем не оспаривается. Вокруг остальных, не до конца определившихся с хозяевами, идет ежедневная непримиримая борьба с применением огнестрельного оружия. Если ехать из Гудермеса на восток, в сторону Курчалоевского района, малой родины нынешнего главы администрации Чечни Ахмад Хаджи Кадырова, то ты сразу понимаешь, где же действительно столица местного нелегального нефтяного рынка. Если в Чечне, в принципе, нет такой дороги, где нельзя было бы купить самопального бензина, то нефтяные ряды в Курчалоевском районе просто у каждого дома и на каждом повороте, бензовозы у подавляющего большинства дворов. Я еду по пустынной бетонке курсом на бушующий факел. Это так называемая скважина номер 7, официальное наименование, на окраине села Цацан-Юрт. Она круглосуточно изливается в атмосферу злобным желто-оранжевым пламенем. Чем ближе к семерке, тем больше торговцев нефтепродуктами вдоль дороги. И в самом Курчалое райцентре, и в предгорном селении новая жизнь. Везде очевидно, рынок завален готовой продукцией, и предложение во много раз превышает спрос. Наконец, все ближе тяжкий гул, сравнимый по надрыву лишь с ревом реактивного двигателя. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что рядом с этой стихией жить никак нельзя. Однако в окружающих домах люди, дети – это бедные семьи. Им некуда ехать, им даже некуда переселиться хотя бы на время. Горящие скважины – вотчина тех банд-группировок, которые не могут контролировать всю скважину целиком. И именно когда становится очевидной не слишком большая сила хозяина, как правило, недостаток бойцов охраны, он же сам скважину и поджигает, естественно, не собственноручно, чтобы на нее более никто не зарился. Аргументы, что рядом живут люди, что это подрывает их здоровье, что в сотни метров от пламени растут дети – никого тут не волнует. Обычно скважины взрывают федералы. Военным платит хозяин. Это удобно еще и потому, что сами себя они ловить не будут. Сельчане, живущие рядом с горящими нефтяными факелами, видят, как это происходит. Федералы трудятся по заказу чеченского криминала, который пришли сюда искоренять. После того, как дело сделано, группировка, почему заказу взорвали скважину и заставили ее круглосуточно полыхать, присасывается где-то в сотни метров от факела и устраивает там новое собственное поле чудес, аналогичное Аргунскому. Ну а коли появляются официальные, вроде бы пожарные, и начинают тушить скважину, для местных жителей это тоже знак. Значит, объявился новый собственник, новый бандит, и он или переборол, или перекупил тех, кто присосался сбоку на поле и даже сумел заказать тушение, что по местным ценам гораздо дороже, чем взорвать. Статистика такова. Если в октябре-ноябре 1999 года во время тяжелых боев в Чечне горело всего 3 скважины, то потом, когда фронт ушел в горы и пришло время делить собственность, их стало уже 11. Чуть позже, 18, летом 2000 года число дошло до 34. Потом несколько снизилось и остановилось на стабильной отметке в 22-25, что свидетельствует об устойчивости притершегося нелегального рынка. Ежесуточно эти горящие скважины выкидывают в атмосферу до 6000 тонн нефти на сумму около миллиона долларов. Отсюда можно себе представить, сколько же десятков, а может сотен миллионов оседает в криминальных кошельках, если этого одного миллиона не жалко, почти так же, как нам одного рубля. О сверхприбылях чеченского нелегального нефтяного рынка говорит и то, что вокруг всех скважин и самоваров, мини-заводов, кустарно перерабатывающих сырую нефть, поля сожженного мазута. После отделения бензина в емкостях, как известно, остается мазут, одна тонна которого стоит 3000 рублей. Но мазут в Чечне вообще никого не интересует. Его или безжалостно льют в землю, безжалостно для земли, или сжигают, тоже не мелочатся. Естественно, воры не думают об экологическом ущербе. Это не их стиль. Дорога от Семерки вся в мини-заводах, этих больших самогонных аппаратах, состоящих из двух цистерн, горелки над одной из них и нескольких трубок. Периодически военные устраивают набеги на эти нефтесамогонные устройства, скособочившиеся у сельских домов. Они их взрывают, простреливают, курочат. Если хозяин дает деньги, уезжают. Размер выкупа — 5-10 тысяч рублей. А наверх в Москву, в Генштаб тем временем, идут красивые рапорты о проведении очередной операции по борьбе с нелегальным нефтяным бизнесом в Чечне. Там сообщается об уничтожении энного количества мини-заводов. Генералы хлопают в ладоши. Министры-силовики отчитываются перед общественностью об очередном успехе в борьбе с международным терроризмом. А в реальности, даже уничтожая самовары, федералы не трогают источника бандитского разгула – скважины. Они борются со следствием, настырно оставляя причину. Быть может, потому, что они заинтересованы в ней, и кое-кто имеет свою долю. Если бы военные получили категорический приказ выставить блокпосты вокруг каждой скважины и допускать к ним только сотрудников той же Грознефти, поверьте, так оно и было бы. О нефтяной спецзаинтересованности людей в погонах говорит и тот факт, что в селах рядом со скважинами никогда